Глава 7. В мире богов. Затем из лучей света проявления Великой Дакини испустилось воплощение ума в виде ясного синего Хри. Достигнув верхних областей мира богов, она проявилась во дворце великого бога Индры. Здесь она стала дочерью бога Ратнадхары и богини Кунзик Онанг. Ее звали Канкари, и она обладала несравненной красотой. Слава о ее изяществе распространилась по всей стране. Ее спутника звали Дава-Озер, лунный свет. И он был проявлением Будды в брахманской касте богов. Однажды, придя на вершину горы, они породили воплощение тела арьев по имени Дампа-Токкар. Для того, чтобы нанести поражение полубогам в мире воюющих богов, Канкари испустила гневное проявление. Когда полчища полубогов были разгромлены, они оставили свои вредоносные намерения, выразив ей почтение. С этого времени она стала известна как богиня-победительница и дарительница блаженства. Все боги могущественной касты брахманов выразили ей почтение и попросили, чтобы она повернула колесо дхармы. Каждый из них достиг состояния умиротворенности арии. Однажды Дампа-Токкар почтительно обратился к своей уважаемой матери, сказав: «Кема, могущественная богиня Канкари, ты известна как та, кто победила полубогов, поместив их в блаженство умиротворенности. О, мать, прекрасная героиня, источник Дхармы, чьим спутником является Дава-Озер. Для того, чтобы вести всех богов, пребывающих в медитативном равновесии, я собираюсь идти в чистую землю Тушита. Дакини глубокой Дхармы тайной мантры, которая, не покидая сансары, остается, чтобы вести живых существ. Пожалуйста, даруй мне это удивительное и возвышенное учение. Вступив на быстрый путь, я собираюсь принести этот путь истины в мир Тушита и повернуть колесо учения Праджня Парамиты». Канкари ответила: «Пока не опустеет эта вселенная, я не уйду в нирвану, но буду выполнять всевозможную деятельность для усмирения живых существ. Сын, когда ты пойдешь в мир Тушита, яви совершенство мудрости двух истин своим ученикам. Закончив эту жизнь, ты переродишься в Индии сыном царя Шудхаданы и достигнешь просветления. Я воплощусь как волшебно проявленная мать, которая родит тебя. Обладая кармой этого перерождения в странах богов, нагов и людей, ты станешь известен как держатель наследия рода Шакьямуни, как тот, кто побеждает полчища Мар. Это произойдет в соответствии с пророчеством прошлого Будды Дипанкары. Ты будешь обладать бесчисленными проявлениями Нирманакайи. Для того, чтобы привести 500 тысяч сыновей богов к состоянию совершенного пробуждения в одной мандале, я раскрою тебе глубокую дхарму в ее полноте». Затем она дала все учения без исключения своему высшему сыну Дампа-Токкару, после чего он отправился в мир Тушита. Канкари послала из своего тела бесчисленные лучи света в 30-й уровень мира богов. Любой, в кого входили лучи света, представал перед ней, и она учила его кармическому закону причины и следствия, четырем истинам и совершенствам парамитам. Также она повернула колесо дхармы колесницы плода тайной мантры. Она провела 500 цариц мира богов через две стадии пути, и все они достигли состояния совершенного просветления. Дава-Озер проявился владыкой мира полубогов. Канкари преобразилась в слог Хри и затем растворилась в мире богов, где оставила 100 проявлений. Здесь они поворачивали колесо дхармы ради блага всех существ. Самайя. Так завершается 7 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «драгоценное ожерелье», рассказывающее о том, как она осуществила благо существ в мире богов.